Андрей взглянул на часы, бросил салфетку на стол и приказал бытавтомату все это убрать. Ковер едва успел успокоиться, Валаев материализовался из воздуха. «Как самочувствие?» – полюбопытствовал он, все так же разглядывая монету с дыркой. «Самочувствие?» – переспросил Андрей. Капитан пошевелился в кресле. На белом свитере золотом блеснула эмблема. Цветок стилизованной лилии и буква «К». «Самочувствие великолепное, благодарю. Как ваше?» «Можешь не выкать, мы не на вахте. Как настроение?» Андрей посмотрел капитану в лицо. «А на кой леший тебе мое настроение?» «Когда первый пилот уклоняется от телевизита координатора, это меня интригует. Он что, пожаловался?» «Ты должен его принять». «А это уж как мне захочется», — сказал Андрей. «Тем более, что с сегодняшнего утра я не только не первый, вообще не пилот. Минимум на неделю». «Ну за что такое мне наказание командовать сибирским экипажем?» — вслух подумал Валаев. «Очень жаль, но с сегодняшнего утра я всего-навсего представитель экспертного отдела ОКСа, а я всего-навсего представитель снабжения. Целое утро пытался втемяшить главе хозяйственной службы «Титана», что пластик с дырками пенится быстрее монолитного и что технологи базовых строек будут в восторге». Капитан подбросил в ладони дырчатый диск. «А координатор Аверьян Копаев всего-навсего представитель МУКБОПа». «Да?» – Андрей поднял бровь. «Чем я вызвал к себе любопытство службы космической безопасности?» «Вероятно, он сам тебе скажет». «Не знаешь, к сожалению. И не догадываешься?» «По-моему, это связано с твоими экспертными делами». «Ну а танкеры, что за чушь? Кому нужен доисторический кашалот?» «Сатурнологам. Под орбитальную базу». «Спасибо за информацию». «Переваривай на здоровье». Валаев там у себя смотрел куда-то вбок. «Я без иронии», — пояснил Андрей. «У тебя на окне передний обзор». «Да, ну и что?» Андрей перевел взгляд на окно. В океане йодисто-коричневой под сиянием Сатурна дымки всплывал, как призрачный остров, громадный, нежно светящийся пузырь. «Люциферида», — сказал капитан. На парелях ФОБа переполошенно замигала светосигнализация. Со стартовых желобов упали две ртутные капли и, выбросив параллельно вперед узкие струи лилового пламени, быстро пошли наискось вниз в атмосферу Титана. «Беспилотчики», — определил Валаев, — «ушли на пузырь». «Поздновато», — сказал Андрей. «Много времени потеряет на реверс-маневр. В атмосфере тем более. А успеют. Крупные люцифериды иногда светятся долго. Все зависит от высоты и мощности столбового внутриатмосферного выброса, ну того, на верхушке которого, как полагают, и образуется нечто вроде люминесцентной зоны. Выходит, сами толком не знают. Чего не знают сегодня, завтра узнают. А чтобы узнали быстрее и больше, я готов возить им сюда кого угодно и что угодно. Ученых, спецов и десантников, одежду и фрукты, нефть для пищевых синтезаторов. Новые фильмы, цветы и консервы. Любое оборудование, любые материалы, как с дырками, так и бизонных. Ради этого стоит летать, а?» Андрей не сводил глаз с лица капитана. Для Ярослава это была уникальная патетическая речь. «Ради этого мы и летаем», — заметил Андрей. «Вот и летай. В эксперты я тебя больше не пущу. Первый раз и последний. Не твоя работа. Тем более, если в ней замешан МУКБОП. Ты прирожденный люстровик, гений скоростного пилотажа. Недаром коллегия прочит тебя в капитаны на Лену или Тобол. В принцах, брат, ходишь. Ты меня знаешь, я не люблю сорить комплиментами. Но твой маневр глубокого торможения с выходом на Титан – голубая сказка пилота». «Я тебя знаю», – перебил Андрей. «И теперь понимаю, кого из нас двоих ты успокаиваешь. Мне в это дело тоже внести свою лепту? Или как-нибудь обойдешься?» Несколько мгновений собеседники молча разглядывали друг друга. Валаев поднялся. Следом поднялся Андрей. «Ладно», — сказал капитан. «Люцифериду видел. Будем считать это хорошим признаменованием. Что передать? Копаеву. Пусть приходит». Андрей посмотрел на часы. «Бассейном придется пожертвовать». «Не надо жертв. Все заняты подготовкой к разгрузке, и никого, кроме вас, голубчиков, в воде не будет. Попрощаться зайдешь? Да, непременно. Салют, салют, капитан.